Не состоялся разговор с тобой в первый раз. Я помню тот немой укор твоих карих глаз. Минуло времени, с тех пор столько не живут. Но я отчетливо во двор помню твой маршрут. Как я паркую за углом свой уставший мерз и под разбитым фонарем иду в твой подъезд. И твой отец не рад ни мне, ни моим тату. Как это было все давно, столько не живут. Ты просыпаешься со мной столько лет спустя. Ты лишь моя, только твой, не только в соцсетях. Что там болтают за спиной, очередной пустяк. И что бы мы ни натворили, будет в новостях. И мы друг друга изменили, но не изменяв. Я знаю то, что в целом мире лучше нет тебя. Закрыв глаза, я вновь в квартире прочь от суеты. И в голове лишь те слова, что мне сказала ты. Когда сгорит закат, зажгутся огни. Пусть где-то далеко и снова в пути. Ты просто должен знать, что я есть у тебя. Друг друга потерять с тобой нам нельзя. Седьмое небо не предел, когда мы летим. Для самых неотложных дел есть авиарежим. В тебе есть все, что я хотел, о чем не мечтал. Я собираю для тебя в городах каждый зал. А помнишь, когда я сказал, твою руку взяв? То, что друг друга потерять нам с тобой нельзя. И до утра в ночи писал тогда свой первый хит. Никто не думал, что я так стану знаменит. Время летит, как говорят, столько не живут. Я помню, как ты гордо шла, закончив институт. Крепко прижав к своей груди красный тот диплом, который на полке стоит, где и мой альбом. И с тобой время замирает или бежит вспять. Наши мечты сбылись, но мы продолжаем мечтать. Нас догоняют снова люди по пути домой. Они попросят сделать фото, но уже с тобой. Когда сгорит закат, зажгутся огни. Пусть это далеко и снова в пути. Просто должен знать, что я есть у тебя. Друг друга потерять с тобой нам нельзя. Когда сгорит закат, зажгутся огни. Пусть это далеко и снова в пути. Thank you.